Но если вспомнить твои слова, то Синдзигахара тогда... Сейчас она чувствуется совсем по-другому. Да. Но в последнее время Синдзигахара-сан будто бы немного изменилась. Но по-другому. Не как раньше. А вот как. Изменилась. Только со мной. Поэтому и не как раньше. И всё-таки эта Кахай была популярной? Да. Была популярной и у парней, и у девушек. И, наверное, не только среди кахаев. Сэмпай её тоже любили. И, конечно, к ней хорошо относились одноклассники. В общем, популярна среди всех без исключения, так? Среди сэмпаев и кахаев точно. Но не думаю, что прямо-таки среди всех. Но если так говорить, то она была крайне популярна среди девочек из младших классов. Ты это хотел узнать, Арараги-кун? Твои догадки, как всегда, в точку. Вот только они даже слишком в точку. Не как Ошина, но такое чувство, будто тебя видят насквозь. Но, Арараги-кун, прошлое Синдзигахары-сан никак с тобой не связано. Ты любишь нынешнюю Синдзигахару-сан, так ведь? Ты прям сговорилась с одной пятиклашкой начальной школы. Кстати, мы никому ничего не объявляли, но все как-то сами прознали, что мы с Синдзигахарой встречаемся. В классе Синдзигахара позиционировала себя как тихую отличницу, и позицию эту сохраняла по сей день. Так что, конечно, ни её, ни меня одноклассники даже и не думали бездумно дразнить или нагло издеваться. Однако не успели мы ещё и начать, как всё само собой открылось и установилось молчаливое понимание. Слухи творят жуткие вещи. Чтобы эти слухи преодолели стену между третьеклассниками и второклассниками и достигли ушей Камбару, должно потребоваться какое-то время, но... Но Синдзигахара всё-таки знаменитость. Да и если подумать, то Камбару волнуется о Синдзигахаре. Тем не менее, всё обернулось немного медленней. Думаю, проблема в расстоянии между классами разных годов. Я тебе уже много раз говорила, но, пожалуйста, держись добропорядочных и чистых людей, Арараги-кун. Не беспутствуй, чтобы о тебе не пошли дурные слухи. Синдзигахара-сан порядочная девушка. Боюсь, это может опалить её. Порядочная, говоришь? Если так говорить, то даже Ханекава до сих пор не знает истинной натуры Синдзигахары. Синдзигахара дурит даже гения старосту Ханекаву, узнавшую о том, что мы встречаемся ещё до того, как мы начали встречаться. Чего уж говорить о других одноклассниках. Ну и жук же она. В этом плане Синдзигахара только мне показывает своё лицо, которое не являет никому другому. Но что-то я не особо счастлив. Когда я говорил об этом случае и об особенном, я совсем не это подразумевал. Но таковы ли наши нынешние отношения, какими кажутся? Она даже и не готовила мне, так что вряд ли возникнут какие-то опаления. Ах, получила отказ. Значит... Камбару ещё в средней школе чётко осознала натуру Синдзигахары. И тем не менее, сейчас Камбару приходит ко мне. Значит... Синдзигахары-сан трудно, да? Вдруг проговорила Ханекава. Мне вспомнилось, что Ханекава уже говорила что-то похожее. Естественно, раз это сказала Ханекава, это совсем не про трудность захвата Синдзигахары Хитаги. Не хочу говорить, будто знаю всё на свете... Но Синдзигахара-сан возвела вокруг себя неприступную крепость. И ты такой же, Арараги-кун. У всех есть такая личная крепость, только с разной прочностью. Но у вас, Синдзигахары-сан, стены укреплены так, словно вы переживаете осаду. Часто приходит на ум, что таким людям вообще неприятно общение с другими. Ничего не скажешь об этом? Обо мне или о Синдзигахаре? О вас обоих. Ну, возможно. Это верно. Однако, если это верно... Но, Арараги-кун, не любить общение и не любить людей – это разные вещи. Чего? Разве они не связаны? В дом мой родной, людей тьма нахлынула. Тяжко быть здесь. Проговорила Ханекава тихим ровным голосом. Но знаю всем сердцем я, тебе всегда рады, друг. Известная в Японии песня Хаккэга Ютиды. Строки переделаны из танка Ото Нанпа. Сколько бы ты ни был плох в японском, надеюсь, ты понял смысл сказанного? Понял, что я хотела сказать? Понял. Я не мог промолчать. Хоть и обижался на это обращение, словно к ребёнку. Тем не менее, ничего другого не пришло в голову, кроме как поблагодарить. Thank you. Прости, что отнял время из-за всяких глупостей. Это не глупости. Хотеть узнать побольше о своей возлюбленной – это нормально», – сказала Ханыкава. Спокойно проговорила такие смущающие слова. Без сомнений, староста старост. «Но не думаешь, что не очень хорошо рыться в прошлом своей девушки? Не стоит разыгрывать это из-за простого любопытства или ради забавы, Арараги-кун. Нужно знать меру». И, наконец, после еще одного строгого наказа, Ханыкава попрощалась и замолчала. Меня удивило, что она не повесила трубку после прощания. Но я же сам рассказал Ханыкаве на весенних каникулах, что по правилам этикета класть трубку должен позвонивший. Вежливая до жути. За этими размышлениями я сказал «давай увидимся завтра в школе» и нажал кнопку сброса. Затем закрыл телефон и положил в задний карман штанов. Ну и как с этим разбираться? С одной стороны, я не могу не понять слов и отношения Синдзюгахары. Как человек с такой же позицией, как человек, переживший похожее. Но почему же я так сочувствую Камбару? Думаю, если возможно, и даже если... Наверное, это не мое дело. Я суюсь в чужие проблемы, и это медвежья услуга. Тогда Синдзюгахара посвятила меня в свою девиантную философию. Доброту рассматривает как попытку нападения. Однако я бы не назвал это добротой. Вообще, где-то в половину я это делаю из собственного расчета. Я не могу ни высказать, ни даже раздумать такое хвастливое предположение. Но не думать я не могу. Хочу вернуть Синдзюгахаре потерянное. Хочу подобрать отброшенное. Потому что для меня это уже невозможно. Ничего не поделаешь, придется поговорить с Ошино. Этот шутливый идиот никогда не занимается последствиями и исходом дела. Ну, ни я, ни люди не говорят ничего, но... Погодите-ка. Знаете, часто бывает, в самый неожиданный момент вспоминаешь, что забыл нечто важное. Вот сейчас так и есть. Я расстегнул молнию сумки, которая висела на плече, и проверил содержимое. Итог проверки я уже знал, но никогда не прекращаешь надеяться на внезапную удачу. Как и думал. Конверта Синдзюгахары в сумке не оказалось. Этот конверт с платой я должен передать Ошино. Неужто положил у Цзубутона и там и оставил? Блин, и что делать? Дела с деньгами, конечно, лучше заканчивать как можно раньше. Но это не значит, что надо так спешить с ними. Да и завтра она может передать их в школе, но... Что делать? Это маловероятно. Но я же мог положить конверт в задний карман штанов и обронить не заметив, когда говорил по мобильнику с Ханыкавой и шел. Придется все-таки позвонить и признаться Синдзюгахаре. Нет. Я шел пешком и катил велосипед рядом. И значит, продвинулся не слишком далеко. Если я вернусь верхом, то мигом домчусь до Тамикураса. Время уже позднее, так что в худшем случае могу столкнуться с засидевшимся на работе отцом Синдзюгахары. Но она рассказывала о его непомерной занятости. И эта возможность близка к нулю. Конечно, телефонным разговором все бы разрешилось. Но мне хотелось воспользоваться шансом встретиться с Синдзюгахарой. С обаянием у меня проблемы, но все-таки хочется хоть немного почувствовать атмосферу романтики. Ну, ладно. Я взобрался на велосипед и развернул его. Дождь, что ли, идет? Нет, мне на лицо не попала капля дождя. Просто там, куда я развернул велосипед, там впереди стоял некто. Словно все это время он следил за мной. Некто. В дождевике. Глубокий капюшон полностью скрывал лицо. Черные сапоги и резиновые перчатки. Было бы по погоде, если б шел дождь. Однако я вытянул ладонь и не почувствовал ни одной капли. Чистое звездное небо. Окраина пригорода, почти деревня. Ни одно облако не смеет загородить свет луны. Понятно, понятно, что происходит. Знаю, прекрасно знаю, что происходит. Такого я уже более чем насмотрелся на весенних каникулах. Губы сложились в кривую улыбку, неподходящую ситуации. Однако я не смеялся. Было не к месту, но на сердце заиграло такое знакомое чувство. Сразу вспомнился случай с Ханыкавой на Золотой неделе. Если взяться за проблему... Да. Это не как на весенних каникулах. У меня уже не бессмертное тело. Да и не вампир я. Ситуация к спокойствию не располагает. Но чтобы распознать, что это и каково оно, просто необходимо спокойствие. Вообще, за последние месяцы я уже немного привык, или даже поднабрал опыта в странностях.